По проходу одна за другой каналою шли пары. Кто-то играл на рояле, звуки которого напоминали орган. Мегре осознавал, что явился сюда выполнить важное задание, но никак не мог вспомнить, какое. Оскар Шабю насмешливо на него поглядывал, и по мере того, как пары проходили мимо, виноторговец здоровался с женщинами, называя их по именам. Очнувшись, Мегре с облегчением увидел, что уже утро. Комната наполнилась сероватым светом, из кухни доносился запах горячего кофе. Проснулся. Мегре уже не потел. Он ощущал усталость, но недомогание прошло. «А где мой кофе?» Комиссару показалось, что он давно уже не пил такого вкусного кофе. Он неторопливо опорожнил чашку. «Передай мне, пожалуйста, трубку и табак. Какая сегодня погода?» «Чуточку туманно, но не так, как вчера. Скоро обязательно выглянет солнце». В детстве ему случалось, хотя и не часто, чувствовать себя больным как раз тогда, когда он не твердо знал урок. Не то же ли самое происходило и сейчас? Нет, вчера вечером у него и впрямь была температура. Прежде чем подать мужу трубку, госпожа Мегре протянула ему термометр. Он послушно сунул его под язык. «Температура нормальная, 36,5. Хорошо, что ты пропотел». Покурив, Мегре выпил вторую чашку кофе. «Может быть, ты хоть денек посидишь дома?» Комиссар ответил не сразу. Он колебался. «Да чего же приятно лежать в теплой постели, когда у тебя уже не болит голова?» «Лапуэнт по его поручению устанавливает алиби тех, кто попал в список госпожи Шабю. Но следствие все еще топчется на месте, и виноват в этом он, Мегре. Есть от чего расстроиться. Ведь разгадка где-то совсем рядом. Стоит лишь как следует подумать, и все разъяснится. Что нового в газетах? Пишут, что ты напал на верный след. Это как раз противоположно тому, что я сказал газетчикам». К 10 утра Мегре выпил 3 больших чашки кофе. Комнату наполнял синий табачный дым. «Что ты надумал?» «Буду вставать. Решил идти на службу». «Да». Она не возражала, зная, что это бесполезно. «Позвонить, чтобы кто-нибудь приехал за тобой». «Отличная мысль. Но Лапуэнта нет на месте. Спроси, не свободен ли Жанвье. Нет, совсем забыл. Он на задании. Вот Люка должно быть свободен». Оказавшись на ногах, он почувствовал себя хуже, чем в постели. Голова слегка кружилась. Рука с бритвой дрожала, и Мегре чуточку порезался. «Надеюсь, к завтраку приедешь? Что толку, если ты всерьез свалишься?» Госпожа Мегре была права, но комиссар уже не мог сладить с собой. Жена обернула ему шею толстым шарфом и проводила до лестницы. У подъезда уже ждала машина. «Доброе утро, Люка. Начальство спрашивало обо мне. Я доложил, что вчера вы скверно себя чувствовали. Что нового?» «Лапуэнт весь вечер гонял по городу со списком, с утра убежал опять. Куда вас везти?» «На набережную Шарантон». По знакомой лестнице Мегре поднялся на 2-й этаж. Люка, который был здесь впервые, шел следом. Постучав, комиссар толкнул дверь кабинета Шабю. Анна Мари сидела в своем углу, что-то отстукивая на машинке. «Это снова я. А со мной Люка, самый давний из моих сотрудников». «У вас утомленный вид». «Возможно. У меня к вам еще несколько важных вопросов». Мегре занял место Шабю перед конторкой. «Скажите, кто мог знать, что по средам Оскар Шабю ездит с вами на улицу Фортюни?» «Здесь?» или вообще?»